не отвечу, хотя я дома. Я бесполезно лежу на постели, вот уже вторую неделю. Я давно уже просмотрела все кинофильмы. Меня тошнит от опер мыльных. Таблетки снотворные не помогают. Наверное, я умираю. Потому что ты сказал мне, что я некрасива, что ты любишь высоких и сексапильных, что ты очень известный и всюду бываешь, а я как ребенок. Теперь и в двери кто-то стучится, но я не открою, надо крепиться. И я хочу одного, чтобы все вокруг знали, как я ужасно страдаю, как я схожу с ума вторую неделю и умру, потому что смертельно болею. Как я мучаюсь здесь, а ты веселишься, и, может, ты извинишься. Потому что ты сказал мне, что я некрасива, что ты любишь высоких и сексапильных, что ты очень известный и всюду бываешь, а я как ребенок. Я только мишень. Потому что ты сказал мне, что я некрасива, что ты любишь высоких и сексапильных, что ты очень известный и всюду бываешь.